Социалистической революционной партии Перу, в Государственном университете имени Федерико Вильярреала в Перу и в Бангладешском кружке по изучению политики Суньгунь проходили с 1 по 3 июля семинары выставки фото и книг, посвященные 22-летию со дня кончины великого президента Ким Ир Сена. На местах мероприятия выставлены фотоматериалы о бессмертных заслугах Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, их бессмертные классические труды, фотографии и книги о борьбе нашей армии и народа за форсирование строительства могучего социалистического государства и ускорение окончательного торжества чучейского революционного дела. На мероприятиях присутствовали представители политических партий, учреждений и организаций и жители названных стран. Между тем, в связи с 22-летием со дня кончины президента Ким Ир Сена, 1 июля с совместным заявлением выступили Швейцарский комитет по воспоминанию о Ким Ир Сене в память 22-летия со дня его кончины, Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пехту 2017 года, Швейцарско-корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чучхе.